Глава первая. Выгодное предложение. Полцарства за глоток воды, а за бутылку пива царство. Сушняк-то в общем полбеды, от головы бы мне лекарство. Стук копыт звездочки, помощенной камнем дороги, звонко разносился по ярко освещенным утренним солнцем окрестностям Вольга. Эхом отдавался каждый звук в больной голове восседающего на ней всадника. Олег в напрасной надежде вновь проверил свою флягу. Увы, последние капли были вылиты в измученное похмельным синдромом горло еще час назад. Когда сей прискорбный факт дошел до сознания, фляга подверглась проверке уже в третий раз. Олег решил переменить тактику. Он принялся ныть. «Вер, а Вер?» «Что?» – устало откликнулась Вериена. Нытье и мольбы не действовали на вампирессу, безжалостно выдернувшую Олега из кровати и настоявшую на немедленном отправлении из шикарного трактира, в котором Олег отмечал свое возвращение на родину. «Дай попить. Пожалуйста, совсем горло пересохло», — как можно более жалобно протянул Олег, надеясь смягчить жестокое сердце вампирессы. «Пить вчера меньше надо было», — отрезала та. «Сейчас терпи, доедем до владений Бельских, там и напьешься». «Нет у меня воды», — взглянув на печальное лицо студента и смягчаясь, добавила девушка. «А во фляжке?» «Какой фляжке?» «Которая у тебя из сидельной сумки выглядывает». «Там не вода, тебе не пойдет». «Какая разница? Я пить хочу. Ну дай хлебнуть. Будь человеком». «Вообще-то я не человек, причем уже давно. Но если ты так просишь...» Вампиресса ехидно усмехнулась и, вытащив фляжку, перебросила ее Олегу. «Только чур потом не обижаться. Тебе это не понравится». Будь похмелье хоть чуть менее слабым, Олег, несомненно, обратил бы внимание на ехидные нотки в голосе Вериены. Однако мучительная жажда сосредотачивала все его мысленные усилия на единственной цели. Перехватив фляжку, Олег быстро скрутил крышку и приник к горлышку. Густой напиток с пряным, смутно знакомым запахом и приятным, слегка солоноватым вкусом смочил пересохшее горло и, скользнув в желудок, словно взорвался энергией. Похмелье исчезло как не бывало. Где-то в глубине души заворочился в неспокойном сне демон, требуя: «Еще! Еще!» Выхлебав половину фляжки, Олег с трудом оторвался и вернул ее изумленно и даже с каким-то испугом смотрящей на него Вериене. «Класс! Что это? Почему я раньше не пробовал?» «Как ты думаешь?» – мягко начала девушка. «Кто может быть во фляжке у нежити, которая не нуждается ни в еде, ни в питье, и единственное, что составляет ее рацион, это человеческая кровь?» «Ты хочешь сказать?» Олег испуганно отшатнулся и рефлекторно провел по губам рукой. Взглянув на оставшуюся на ладони темно-красную полоску, он с трудом удержал рвотный позыв. «Не забывай, что по вашему с княгиней Катариной договору мне нельзя охотиться в окрестностях замка Бель. Вот я и решила подготовиться. Если должным образом зачаровать свежесцеженную кровь, то она может сохранять свои свойства до 3 суток, не сворачиваясь и теряя не больше половины своей энергии. Вчера я охотилась с запасом». Не выдержав столь подробных пояснений и неравной борьбы со своим желудком, Олег перегнулся с лошади. Звездочка крайне неодобрительно покосилась на хозяина и брезгливо переступила оставленное грязно-бурое пятно. Вериена сердито нахмурилась. «Ты зачем хороший продукт переводишь? Сказано же тебе, не подходит». «Так нет, сначала выхлебал половину, а теперь плюется». «Извини, не понимаю почему». Немного отдышавшись, начал Олег. «Но мне понравился этот вкус». «Может быть, он понравился не тебе, а тому, кто живет в твоей душе?» Вериена усмехнулась. «Интересно, теперь ты будешь составлять мне компанию на охоте? Или же заставишь бедную меня таскать тебе добычу прямо домой?» «Нет уж, вкус, конечно, интересный, но я как-нибудь обойдусь. Не доставало еще, чтобы разошелся слух, будто ненаследный княжеч Бельский балуется вампиризмом». «А что тут такого? В конце концов, урожденная графиня Дель Нагаль вот уже 150 лет, как находится на гемоглобиновой диете, и не видит в этом ничего оскорбляющего чести рода. Да и наследный княжеч сейчас бы тоже уже год, как заимел длинные зубки, если бы кое-кто не вмешался». «Оно, конечно, да. Но тем не менее, я уж лучше воздержусь. Кстати, по поводу княжича. Думаю, тебе не стоит появляться в замке. Надеюсь, ты не обидишься, если я предложу тебе пока вернуться на прежнее место, в форпост». «Вот она, твоя справедливость. Теперь я знаю, за что не любят демонов. Сам едет развлекаться в замок, а бедной девушке предлагают отправиться в какие-то развалины. И перед этим он еще сожрал половину всех моих пищевых запасов. Все, я на тебя обижена». Вериена демонстративно отвернулась, однако по каналу до Олега доносились отголоски веселого смеха. Тем не менее, в результате продолжительной упорной торговли и уговоров, Вериена милостиво согласилась пожить пару дней в старом даркианском укреплении, не афишируя свое присутствие на землях княжества. В обмен на это Олег обязался проводить ее и помочь с распаковкой и обустройством в ее старой комнате, а также задолжал два желания и одно бальное платье из сирийского шелка. На то мы порешили –